вышел в прошлый раз, бесследно растворился я. Трамвай в жажне, в туманах и простуде. Мне рассказали, что вы злились на меня. Я был прав, среди фонарь, собаки лаяли. Среди путей бесконечных поездов я думал, станет легче где-то на окраинах. Я потерялся в темноте среди руин домов и тупиков. Я кровь бегущая по венам. Найди мое лицо в толпе. Найди иголку в стоге сена. Я поворот в твоей судьбе. Найди меня в микрорайонах. Найди мое лицо в толпе. Найди меня на смелеоны. Найди меня. Изменились все названия улиц. Перекрестились и исчезли в этажах. Ручьи потеки растекаются петля. Всюду текут с бетонных стен и в реках рукавах. Найди меня в метро, выходы из станции. Мой адрес на асфальте мелом на стене. Он в номерах квартир, вагонов и квитанций. Прозрачной краской нарисованы на мне. Я слышал, в городе бесследно исчезают люди. Я растворился ночью где-то в 5 утра. На мне рубашка, джинсы, белье, бесконечных будней. Внутри меня мечта. Внутри меня мечта.